В лунном свете она казалась почти нереальной. Легкое платье цвета слоновой кости, накинутый на плечи темно-синий шарф, распущенные волосы вместо дневной модной прически. Девушка выглядела моложе и одновременно серьезнее, чем днем. «Не можете уснуть, мистер Стерлинг?» – тихо спросила она, подходя ближе. «Или это просто привычка финансистов – бродить по ночам, придумывая способы приумножения капитала? Скорее, слишком много мыслей, которые не дают покоя», – ответил я. «А вы тоже страдаете от бессонницы?» – она улыбнулась, становясь рядом со мной у мраморного бортика фонтана. «В такие ночи слишком жаль тратить время на сон. Смотрите», – она указала на небо, – «полная луна, не облачка. В такие ночи я обычно летаю, но здесь приходится ограничиваться земными прогулками». Лунный свет играл в ее волосах, подчеркивая тонкие черты лица. Без дневного макияжа и вызывающих нарядов она выглядела почти уязвимой. «Хотите увидеть мое любимое место в поместье?» – вдруг предложила она. «Обещаю, оно стоит небольшого ночного приключения». «С удовольствием», – отозвался я, игнорируя предостережение Прискотта, звучавшие в голове. Констанс с легкой улыбкой взяла меня за руку. «Тогда идемте, только тихо. Дядя Уильям не одобряет ночные прогулки незамужних девушек в компании малознакомых джентльменов». Мы двинулись по извилистым дорожкам сада, минуя беседки и фонтаны. Констанс уверенно вела меня, очевидно хорошо зная каждый уголок поместья. Наконец мы миновали официальную часть сада и вышли на узкую тропинку, спускающуюся по пологому склону. «Осторожнее здесь», – предупредила она, крепче сжимая мою руку. «Тропинка довольно крутая». Спустившись по склону, мы оказались на небольшом частном пляже. Полумесяц берега обрамляла невысокая каменная стена, защищающая от ветра. В центре располагалась изящная мраморная беседка, напоминающая античный храм, колонны которой отражались в спокойной воде залива. «Вот мы и пришли», – тихо сказала Констанс. «Лунный сад, так его называла моя мать. Это великолепно», – искренне восхитился я. Мраморная беседка словно парила над водой, соединенная с берегом узким мостиком. Вокруг росли белые цветы, раскрывающиеся только ночью. Их аромат наполнял воздух сладковатым благоуханием. «Моя мать дружила с тетей Элеонор с юности», – продолжила Констанс, направляясь к беседке. «Я провела много летних сезонов здесь, еще до того, как отец построил наше собственное поместье. Этот пляж и беседку я всегда считала своим тайным убежищем». Мы вошли в беседку и сели на мраморную скамью. Отсюда открывался захватывающий вид на залив и звездное небо, сливающиеся на горизонте в единое сверкающее полотно. «Вы когда-нибудь чувствовали себя чужим среди своих, мистер Стерлинг?» — вдруг спросила Констанс, глядя на воду. Вопрос застал меня врасплох своей проницательностью. «Почему вы спрашиваете?» «Потому что я вижу это в ваших глазах», — она повернулась ко мне. «Все эти люди в доме, они говорят о акциях, дивидендах, светских сплетнях, а вы смотрите на них словно исследовательно странное племя с неизвестными обычаями. Вы среди них, но не с ними». Я невольно улыбнулся. Проницательность этой девушки была поразительной. Конечно, она не могла знать истинной причины моей отстраненности, но ощущение уловила безошибочно. «А вы?» – спросил я вместо ответа. «Вы тоже чувствуете себя чужой?» Она слегка пожала плечами, обхватив руками колени. «Моего отца называют нефтяным королем Техаса. Его состояние открывает любые двери, но за ними я всегда остаюсь дочерью нувариша. Моя мать умерла, когда мне было 16. Отец любит меня, но не понимает. Он хочет, чтобы я стала настоящей леди и вышла замуж за кого-нибудь вроде этого невыносимого Гордона Фишера». Она произнесла это имя с таким отвращением, что я не смог сдержать улыбку. «А чего хотите вы? Летать?» — просто ответила она. «Подняться выше облаков, где нет ни светских условностей, ни ожиданий семьи, ни назойливых поклонников. Только небо, солнце и свобода». Она повернулась ко мне с внезапной серьезностью. «Они все считают это причудой, блажью. Даже отец говорит, что однажды я остепенюсь и забуду свои опасные увлечения. Но это не увлечение, это моя сущность». Я смотрел на эту удивительную девушку, так не соответствующую своему времени, и чувствовал странную смесь восхищения и грусти. В моей эпохе Констанс могла бы стать пилотом истребителя или астронавтом, а здесь ее ждало, в лучшем случае, место в истории как эксцентричной богатой наследницы. «Я верю, что вы добьетесь своего», — искренне сказал я. «Мир меняется быстрее, чем многие готовы признать». «Вы правда так думаете?» — В ее глазах появилась надежда. «Иногда мне кажется, что все эти условности никогда не изменятся. Женщины наконец получили право голосовать, но общество все еще ожидает, что наша жизнь будет вращаться вокруг мужа и детей. История движется вперед, даже когда кажется, что она стоит на месте», — ответил я, думая о головокружительных изменениях, которые произойдут в течение следующего столетия. «Многое из того, что сегодня кажется незыблемым, через 20 лет будет восприниматься как устаревший предрассудок». Она внимательно изучала мое лицо. «Вы говорите так, будто уже видели это будущее», — тихо произнесла она. «Кто вы на самом деле, Уильям Стерлинг?» Ее вопрос, так похожий на тот, что задал мне Мэгден, заставил меня вздрогнуть. Неужели моя маска начинает трескаться, или это просто совпадение, результат наблюдательности незаурядной девушки? «Я просто человек, который верит в прогресс», — ответил я с легкой улыбкой, «и в людей, достаточно смелых, чтобы бросить вызов устаревшим правилам». Она смотрела на меня несколько мгновений, словно пытаясь разгадать загадку, потом вдруг улыбнулась. «Знаете, я поверила в это, когда увидела, как вы разговариваете со мной. Большинство мужчин либо снисходительны, либо слишком очарованы, чтобы воспринимать меня всерьез. А вы слушаете так, словно мои слова имеют значение». «Они имеют значение», — просто ответил я. Констанс внезапно поднялась и подошла к краю беседки, где мраморные перила отделяли ее от темной воды залива. «Иногда я прихожу сюда и представляю, что этот залив — весь мир, а я стою на его краю, готовая отправиться в путешествие». Она обернулась ко мне. «Глупо, правда?» «Вовсе нет». Я встал и подошел к ней. «Мечты — это карты, по которым мы прокладываем курс своей жизни». Лунный свет серебрил ее профиль, придавая чертам почти скульптурную четкость. Она была прекрасна той редкой красотой, которая идет изнутри, от силы духа и независимости мысли. «Уильям», она впервые назвала меня по имени, «вы верите в судьбу, в то, что некоторые встречи предопределены?» «Я верю, что случайности не существует», — осторожно ответил я, вспоминая собственное невероятное путешествие через время. «Каждая встреча, каждое событие имеет значение, даже если мы не сразу это понимаем». Она сделала шаг ко мне, оказавшись так близко, что я чувствовал аромат ее духов, смешанный с морским бризом. «Тогда, возможно, наша встреча тоже не случайна». Прежде чем я успел ответить, она поднялась на цыпочки и легко, почти невесомо, коснулась моих губ своими. Поцелуй длился всего мгновение, но в нем было столько неожиданной нежности и искренности, что я застыл на месте. Отстранившись, Констанс смотрела на меня с легкой улыбкой, в которой читалось и смущение, и вызов. «Простите мою дерзость», — тихо сказала она, — «но я предпочитаю действовать, а не гадать. Я понимал, что должен соблюдать осторожность. Констанс принадлежала этому времени, а я нет. Любые серьезные отношения между нами обречены, не говоря уже о том, какие социальные последствия ждали бы ее за связь с таким, как я, человеком без прошлого и будущего. Но в то же время что-то в ней находило отклик в моей душе. Может быть, это узнавание родственного духа, человека, не вписывающегося в рамки своего времени, или просто естественное притяжение между двумя людьми, встретившимися в лунном саду на краю Атлантики. «Вы никогда не должны извиняться за смелость», — наконец сказал я, «особенно когда она приносит столько неожиданной радости». Констанс улыбнулась, но в ее глазах мелькнула тень грусти. «Вы не останетесь здесь надолго, верно? Я вижу это в ваших глазах, вы человек действия». Ее проницательность снова поразила меня. «У меня есть определенные обязательства и цели, которые требуют моего присутствия в Нью-Йорке», — осторожно ответил я. «Но это не значит, что мы не можем». «Не продолжайте», — она мягко прервала меня. «Я не прошу обещаний. Я лишь хотела момент подлинности в мире, полном притворства. И вы мне его дали». Она взглянула на небо, где звезды уже начинали бледнеть, предвещая приближение рассвета. «Нам пора возвращаться», — сказала она. «Скоро начнут просыпаться первые слуги, а нам обоим не нужны лишние сплетни». Мы молча вернулись по тропинке к основным садам поместья. У Розария Констанс остановилась. «Я пойду через боковой вход», — сказала она, — «а вам лучше воспользоваться главной террасой». Она протянула руку, словно для формального рукопожатия, но когда я взял ее, она неожиданно поднесла мою руку к губам и легко поцеловала. «До встречи за завтраком, мистер Стерлинг», — сказала она с озорной улыбкой и исчезла среди розовых кустов, оставив меня с бурей противоречивых эмоций. Вернувшись в свою комнату, я не мог заснуть до самого рассвета, размышляя о неожиданном повороте событий и о девушке, которая, казалось, видела меня насквозь, несмотря на все мои тщательно выстроенные барьеры. Воскресное утро в Брейкуэтер-Холле началось с колокольного звона местной церкви, доносившегося издалека. Я поднялся, чувствуя легкую усталость после бессонной ночи, и обнаружил, что Томас, мой камердинер, уже приготовил одежду для утреннего завтрака, светло-бежевый летний костюм и галстук приглушенного голубого цвета. «Доброе утро, сэр», — поприветствовал он меня с безупречной учтивостью. «Мистер Прескотт просил передать, что завтрак подается на южной террасе в 9 часов. Большинство гостей уже собираются». Я поблагодарил его и начал одеваться, размышляя о том, как вести себя при неизбежной встрече с Констанс. Светский этикет этой эпохи не предусматривал руководство по поведению после тайных ночных поцелуев в лунном саду. Спустившись на террасу, я увидел, что большинство гостей уже заняли свои места за длинным столом, накрытым под большим белым тентом. Хрустальные бокалы сверкали в утреннем солнце, серебряные приборы отбрасывали блики на безупречно белую скатерть. Лакеи в ливреях разносили блюда и наполняли бокалы свежим апельсиновым соком. Прескотт приветственно кивнул мне, указывая на свободное место рядом с ним. Я заметил, что Констанс сидит на противоположной стороне стола, оживленно беседуя с пожилой дамой. На ней было светло-зеленое платье, подчеркивающее естественную грацию, а волосы уложены в более официальную прическу, чем ночью. Когда я проходил к своему месту, наши взгляды на мгновение встретились. Легкий румянец окрасил ее щеки, а глаза блеснули тем особым светом, который бывает только у людей, разделяющих тайну. Затем она снова повернулась к своей собеседнице, но улыбка, игравшая на ее губах, явно не вызвана светской беседой. «Выглядите утомленным, Стерлинг», — заметил Прескотт, когда я сел рядом с ним. «Надеюсь, постель была достаточно удобной, более чем», — заверил я его. «Просто слишком много мыслей после вчерашней встречи в библиотеке». «Понимаю», — кивнул он. «Документ, который показал вам Вандербильт, дает пищу для размышлений». Тут я заметил, что Гордон Фишер, сидевший неподалеку, не сводит с меня настороженного взгляда. Его явно раздражало то внимание, которое Констанс оказывала мне вчера на протяжении всего дня, и, судя по всему, слухи о наших танцах уже вызвали пересуды среди гостей. Завтрак проходил в непринужденной атмосфере. Подавали свежие фрукты, омлеты, бекон и корзины с ароматной выпечкой. Три официанта обеспечивали бесперебойную подачу кофе, чая и свежевыжатых соков. Хозяйка дома, Элеонор Вандербильт, вела общую беседу с изысканной непринужденностью, легко переключаясь с обсуждения последней оперной постановки на благотворительный бал в пользу госпиталя Красного Креста. После завтрака гости разделились. Некоторые отправились в часовню на утреннюю службу, другие предпочли прогулку по саду или партию в теннис. Я уже готовился присоединиться к Прескотту для обсуждения наших планов, когда ко мне подошел дворецкий Ричардсон. «Мистер Стерлинг, мистер Вандербильт хотел бы переговорить с вами. Он ожидает вас у Розария. Я нашел хозяина дома там, где указал дворецкий». Вандербильт стоял у фонтана в окружении белых роз, именно там, где я встретил Констанс прошлой ночью. Одетый в светлый летний костюм и соломенную шляпу, он выглядел воплощением аристократического досуга. «А, Стерлинг», он приветственно помахал мне. «Прекрасное утро, не правда ли? Не составите ли мне компанию в небольшой прогулке?» «С удовольствием, сэр». Мы двинулись по гравийной дорожке в сторону небольшого пруда с лилиями. «Я много размышлял о нашем вчерашнем разговоре», — начал Вандербильт. «Ваши наблюдения о рыночных тенденциях и потенциальных направлениях инвестиций были весьма проницательными, особенно в свете определенных документов, которые я вам показал». Он остановился, глядя на пруд, где пара белых лебедей величественно скользила по зеркальной поверхности воды. «Прескотт высоко ценит ваши аналитические способности, и теперь я понимаю почему. Вы видите то, что другие предпочитают игнорировать». Он повернулся ко мне. «Поэтому я хотел бы предложить вам официальное сотрудничество». «Я польщен, сэр», — ответил я. «Условия следующие», — продолжил Вандербильт деловым тоном. «Вы будете выступать финансовым консультантом для определенной части семейных активов. Ежеквартальные встречи для обсуждения стратегии корректировки портфеля. Вознаграждение — 1% от прироста доходности сверх среднерыночных показателей. Он назвал сумму первоначальных активов под управлением, и я с трудом скрыл удивление. Даже 1% от прироста такой суммы представлял собой внушительную цифру. «Это очень щедрое предложение, мистер Вандербильт», — сказал я, — «но я должен уточнить границы моих возможностей. Моя основная работа в Харрисон и партнеры требует значительного времени, особенно сейчас, когда я получил повышение». «Разумеется», — кивнул он, — «я не ожидаю, что вы посвятите все свое время нашим активам. Более того, ваша позиция в Харрисон и партнеры только увеличивает вашу ценность как консультанта. Вы находитесь в центре финансовых потоков». Мы продолжили прогулку, огибая пруд. «Есть еще один аспект, который меня особенно интересует», — продолжил Вандербильт, понизив голос. «Я хотел бы, чтобы вы разработали специальную стратегию защиты капитала на случай серьезных экономических потрясений. Вы ожидаете кризиса, сэр?» — осторожно спросил я, хотя уже знал ответ. «Скажем так, я доверяю своей интуиции». Он внимательно посмотрел на меня, и документ Continental Trust только подтвердил мои опасения. Они что-то знают, чего не знают другие, или планируют что-то, о чем не говорят публично. Вы упоминали, что хотели бы сократить их участие в управлении семейными активами, напомнил я. Именно. Он кивнул. Continental Trust управляет примерно 18% наших инвестиций. Их результаты неплохи, но методы становятся все более агрессивными, а уровень прозрачности оставляет желать лучшего. Кроме того, он сделал паузу, у них появились странные политические связи, которые меня беспокоят. «Какого рода связи?» «Неофициальные контакты в банковских регуляторных органах», — сказал он. «И, что более тревожно, с определенными сенаторами, известными своими радикальными экономическими взглядами». Он покачал головой. «Я старомоден, Стерлинг. Я верю, что бизнес должен оставаться бизнесом, а политика — политикой. Их смешение редко приводит к чему-то хорошему. Мы остановились у живой изгороди, за которой открывался вид на залив. Итак, мистер Стерлинг, вы принимаете мое предложение?» «Да, сэр», — ответил я без колебаний. «Это большая честь для меня». «Превосходно». Он протянул руку для рукопожатия. «Колдуэлл подготовит все необходимые документы. Надеюсь увидеть вас в Нью-Йорке в следующую пятницу для более детального обсуждения портфеля». Мы медленно направились обратно к дому, обсуждая некоторые практические аспекты нашего сотрудничества. Вандербильт упомянул, что хотел бы начать с реструктуризации транспортного сектора, следуя моим рекомендациям по электрификации железных дорог и модернизации судоходного флота. Когда мы приблизились к дому, я заметил, что Прескотт беседует с Колдуэллом на террасе. При виде нас он поднял руку в приветственном жесте. «Похоже, ваш наставник уже догадывается о результате нашего разговора», — с легкой улыбкой заметил Вандербильт. «Джонатан имеет удивительную способность читать людей». На террасе Прескотт сообщил, что шофер готов отвезти нас обратно в город. «Вы сможете вернуться к ужину», — сказал он. «В понедельник нас ждет насыщенный день. Слуги уже вынесли наши чемоданы, и автомобиль ждал у парадного входа. Когда я направился к машине, меня окликнул знакомый голос. «Мистер Стерлинг, вы уже уезжаете?» Обернувшись, я увидел Констанс, спускающуюся по лестнице. Она успела переодеться в более повседневный наряд, белую блузку и светло-голубую юбку. «Долг зовет», — ответил я с легкой улыбкой. «В Нью-Йорке меня ждет работа». «Как жаль», — она подошла ближе. «Я надеялась показать вам свой биплан сегодня днем. В другой раз, возможно», — сказал я, чувствуя на себе внимательный взгляд Прескотта. «Обещаете?» В ее глазах мелькнул озорной огонек. «Обещаю». Она неожиданно достала из кармана юбки небольшую фотографию. «Тогда возьмите это», — она протянула мне снимок. «Чтобы не забыли». На фотокарточке Констанс была запечатлена рядом с бипланом в летном шлеме и очках, с решительной улыбкой на лице. На обороте аккуратным почерком было написано: «До следующего полета. К.Х.» «Спасибо», я бережно спрятал фотографию во внутренний карман пиджака. «Я сохраню ее». Мисс Хэллоуэй, Вандербильт, подошедший попрощаться, улыбнулся своей племяннице. «Вы, как всегда, все превращаете в маленькую драму. Жизнь слишком коротка для скуки, дядя Уильям», она поцеловала его в щеку. «А мистер Стерлинг слишком интересен, чтобы его отпускать без сувенира». Вандербильт с теплотой обнял Констанс за плечи. «Что же, Стерлинг, теперь вы официально покорили самую неприступную девушку восточного побережья. Это впечатляет даже больше, чем ваши финансовые прогнозы. Констанс шутливо хлопнула его по руке. Дядя Уильям, всего лишь констатирую факт, дорогая, он подмигнул мне. До встречи в пятницу, Стерлинг, и берегите себя. В Нью-Йорке сейчас слишком много людей интересуются талантливыми финансистами. Мы с Прескоттом сели в автомобиль, и Джеймсон плавно тронулся с места. В окно я видел, как Констанс стоит на ступенях, подняв руку в прощальном жесте. Что-то сжалось внутри при мысли, что я, возможно, больше никогда ее не увижу. Она необыкновенная девушка, задумчиво произнес Прескотт, когда мы выехали за ворота поместья. Но крайне неподходящий объект для серьезных намерений молодого человека с вашими амбициями. Я не имею серьезных намерений, ответил я, возможно, слишком поспешно. Рад это слышать, он достал сигару из серебряного портсигара. Потому что за ней уже несколько лет ухаживает Гордон Фишер, чья семья контролирует значительную часть сталелитейной промышленности Пенсильвании. Их брак считается делом решенным в определенных кругах, несмотря на эксцентричность мисс Хэллоуэй. Я промолчал, глядя на проносящийся за окном пейзаж. Роскошные поместья постепенно сменялись более скромными домами, по мере того, как мы удалялись от Саутгемптона. Вандербильт предложил вам сотрудничество, утвердительно произнес Прескотт, меняя тему. И, судя по вашему виду, вы согласились. Да, подтвердил я. Он хочет, чтобы я консультировал его по реструктуризации портфеля, с особым акцентом на защиту от возможных рыночных потрясений. Прескотт удовлетворенно кивнул. Вы произвели на него сильное впечатление. Это открывает перед вами двери, о существовании которых вы даже не подозреваете. Вандербильты по-прежнему остаются одной из самых влиятельных семей Америки, несмотря на то, что позолоченный век давно закончился. Он выпустил колечко дыма. И еще, Стерлинг, Прескотт посмотрел на меня с необычной серьезностью. Будьте осторожны с Continental Trust. То, что вы видели в меморандуме, это лишь верхушка айсберга. Я слышал вещи, которые предпочел бы не обсуждать даже здесь. Просто помните, некоторые организации на Уолл-стрит имеют длинные руки и еще более длинную память. Его слова эхом отозвались в моей голове, когда мы продолжали путь к Нью-Йорку. Загадка Continental Trust становилась все более интригующей, но и все более опасной. Они явно готовились к кризису, который, как я знал, неизбежно наступит. Но были ли они просто прозорливыми финансистами, или их планы еще более зловещие? А фотография Констанс грела карман, напоминая о мимолетном, но таком ярком мгновении искренности в ночном саду. Две истории, две загадки, два пути, которые, возможно, гораздо теснее связаны, чем я мог представить. Глава 15. Серые схемы. Понедельник, 4:30 утра. Я проснулся задолго до рассвета, прогнав остатки сна холодной водой из фаянсового умывальника. Моя голова до сих пор переполнена впечатлениями от выходных в Саутгемптоне, но время для размышления о светских беседах и неожиданном поцелуе Констанс Хэллоуэй истекло. Сегодня продолжается подготовка к самой масштабной финансовой операции в моей новой жизни. Прочь сантименты. За окнами квартиры на 42 и краткая улица темное небо только начинало сереть. Молочник еще не прошел с звенящей тележкой, и улицы тихи. Редкое состояние для города, который никогда не засыпает полностью. Я включил настольную лампу под зеленым стеклянным абажуром, бросавшую уютный круг света на разложенные бумаги. На стене я закрепил кнопками большую карту восточного побережья. Нью-Йорк, Бостон, Филадельфия, Питтсбург, Чикаго. Основные финансовые центры были отмечены красными точками. Я соединил их синими линиями, создавая схему движения капитала для операций с Universal Gas Industries. Первый транш в 300 тысяч уже в работе, пробормотал я, делая пометки карандашом на листе бумаги. Атлас, Keystone и Lakeside успешно запущены. Теперь пора переходить к следующему этапу. Я вытащил из кожаного портфеля лист с предварительными расчетами. После встречи с новыми партнерами Мэгдена объем инвестиций вырос до 3 миллионов. Первые 300 тысяч были лишь разведкой боем, проверкой системы. Теперь предстояло распределить еще 1,5 миллиона долларов, сохраняя максимальную секретность. После Consolidated за нами наверняка наблюдают, размышлял я, выстраивая в уме новую схему вложений. Я достал чистый лист бумаги и начертил схему из 5 новых компаний. 1. Orient Trading, Нью-Йорк. 2. Meridian Investments, Бостон. 3. Transcontinental Holdings, Чикаго. 4. Western Star Enterprises, Денвер, 5, Central American Development, Новый Орлеан. Вчера, покидая поместье Вандербильтов, я постарался запомнить имена банкиров, упомянутых во время вечерних бесед. Эта информация бесценна. Она открывала путь к новым брокерским конторам, не связанным с моими предыдущими операциями. Адамс и Финч в Бостоне, я записывал названия брокерских домов напротив каждой подставной компании. Хэмилтон Бразерс в Филадельфии, Мартон и сыновья в Чикаго. Из распахнутого окна донесся свисток ночного полицейского и рев мотора. Последние экипажи еще можно встретить в предрассветные часы. Город медленно пробуждался. Вернувшись к карте, я начал прокладывать новые маршруты распределения капитала. В отличие от первой операции, сейчас нам нужно рассредоточить покупки географически и хронологически. Временный график я расписал на 5 дней, начиная с сегодняшнего понедельника и заканчивая пятницей. День 1. Мелкие покупки в Бостоне и Филадельфии. День 2. Умеренные позиции в Чикаго. День 3. Основные инвестиции через Нью-Йорк, но распределенные между 5 брокерами. Чем дольше я работал над схемой, тем сильнее ощущал двойственность своего положения. Вчера вечером в библиотеке Вандербильта я обсуждал стратегии сохранения семейного капитала, завоевывая доверие одной из влиятельнейших династий Америки. А сегодня разрабатывал схему крупнейшей инсайдерской сделки, рискуя всем, что успел построить. Моя рука остановилась над картой. Стоила ли игра свеч, стоила ли возможность быстро нарастить капитал риска потерять все? На краю сознания мелькнуло воспоминание о 2024 году, о падении с небоскреба. Я уже заплатил высшую цену за финансовые махинации. Но сейчас у меня ясная цель – подготовиться к Великой депрессии не только ради личного обогащения, но и чтобы иметь возможность влиять на ход истории. 10 миллионов к лету 1929 года. Прошептал я, возвращаясь к расчетам. Только тогда я смогу построить настоящую финансовую крепость. В окно проникли первые лучи рассвета, окрашивая бумаги на столе в золотистый цвет. Шум улицы постепенно нарастал, заработала первая смена на фабриках, открывались булочные, продавцы газет начинали разносить свежие выпуски New York Times и Herald Tribune. Я отложил карандаш и потянулся. Теперь предстояло привести схему в действие. Сложная шахматная партия, где каждый ход должен быть выверен с точностью до мелочей. На углу стола лежала программка из театра в Саутгемптоне, напоминавшая о выходных в обществе Вандербильтов. Рядом с ней блокнот с заметками о структуре их семейных инвестиций. Два мира, которые никогда не должны пересечься. Конечно, если не считать того факта, что часть активов Вандербильтов находится под управлением Continental Trust, мысленно добавил я, вспоминая ключевую информацию из библиотечного разговора. Моя интуиция подсказывала, что все нити соединяются в одном узле. Continental Trust, Harrison, Forbes, смерть отца Стерлинга, даже газовая компания UGI. На карте восточного побережья все эти точки складывались в причудливый узор, который я еще не мог полностью разгадать. Я аккуратно свернул карту и убрал ее в потайное отделение письменного стола. Затем собрал документы в портфель с двойным дном. Хитроумное устройство, изготовленное по моему заказу мастером из Бруклина. Пора выдвигаться на встречу с Кляйном. Перед выходом я сложил необходимые материалы по анализу Metropolitan National Bank для Харрисона и крупнейших нефтяных месторождений для сенатора Брукса. Легальная сторона моей деятельности требовала не меньшей тщательности, чем теневая. Звонок будильника наконец разорвал утреннюю тишину. 5:30. Я выключил его. За час интенсивной работы успел сделать даже больше, чем планировал. Две жизни, два мира, две финансовые стратегии и одна конечная цель. Насвистывая популярный мотив Ain't We Got Fun, я отправился в ванную комнату, чтобы подготовиться к долгому и сложному дню. Встреча с Кляйном назначена на 7 утра, за час до открытия большинства брокерских контор. Времени в обрез, а задача грандиозна. Продолжить самую масштабную финансовую операцию года, о которой никто никогда не узнает. Добравшись до Мюррей-стрит, я сделал две пересадки с такси на такси, каждый раз меняя направление и проверяя, нет ли за мной хвоста. Первый довез меня до Пенсильванского вокзала, где я затерялся в утренней толпе, прежде чем поймать второй. Выйдя за 5 кварталов до цели, я прошел остаток пути пешком, периодически останавливаясь у витрины отражений в стеклах, чтобы проверить, не преследует ли меня кто-нибудь. Импортно-экспортная компания «Атлас Трейдинг» занимала ничем не примечательное пятиэтажное здание из красного кирпича. Если бы не скромная латунная табличка у входа, ее легко можно было принять за одну из сотен контор, составляющих коммерческий скелет Нью-Йорка. Я прошел мимо парадного входа и свернул в узкий переулок, где располагалась неприметная служебная дверь. Три коротких стука, пауза, один длинный, условный сигнал для охранника. Дверь распахнулась, явив громадного итальянца с лицом профессионального боксера. «Доброе утро, Бруно», — кивнул я. «Мистер Стерлинг», — пробасил он. «Мистер Кляйн ожидает вас в главном офисе». Я поднялся по узкой лестнице на третий этаж. В отличие от скромного фасада, внутренние помещения «Атлас Трейдинг» оборудованы по последнему слову техники. Телефонные линии, современные пишущие машинки, даже электрические счетные аппараты. Все для оперативного управления финансовыми потоками. Кабинет Кляйна располагался в дальнем углу этажа. Педантичный немец был полной противоположностью своему боссу Мэгдену. Сухопарый, с аккуратно подстриженными сидеющими усиками и вечно прямой спиной, он больше напоминал университетского профессора, чем бухгалтера гангстерской империи. «Ах, хер Стерлинг!» Он привстал из-за стола, заваленного бухгалтерскими книгами. «Точен, как швейцарские часы». Я пожал его прохладную сухую руку. «Время — единственный ресурс, который нельзя вернуть, мистер Кляйн». Он одобрительно кивнул. Судя по его взгляду, я только что заработал несколько дополнительных очков в его системе оценки людей. «Присаживайтесь», — он указал на кожаное кресло напротив своего стола. «Чашечку кофе?» «С удовольствием». Пока секретарь готовил кофе в соседней комнате, Кляйн вытащил из сейфа три одинаковых кожаных чемоданчика с никелированными замками. $1,500,000, — сказал он, расставляя их передо мной. «По 500 тысяч в каждом. Купюры не новые, но и не слишком потрепанные, различных серий, отслеженные, чтобы не попадались последовательные номера. Мы подготовили все согласно вашим инструкциям». Я проверил содержимое первого чемоданчика. Аккуратные стопки по $10,000, перетянутые банковскими лентами. Не стал считать каждую купюру, в компетентности Кляйна я не сомневался. «Превосходно», я закрыл чемоданчик. «Теперь о механизме операции». Кляйн развернул на столе чистый лист бумаги и достал из нагрудного кармана перьевую ручку Паркер. «Я весь внимание. В этот раз мы используем более сложную структуру. Я изложил схему с 6 брокерскими домами и 9 подставными компаниями, рисуя стрелки и узлы на бумаге. Meridian Investments в Бостоне через Адамс и Финч, Transcontinental Holdings в Чикаго через Мартон и сыновья». Кляйн быстро конспектировал, периодически задавая уточняющие вопросы. Его аналитический ум схватывал детали с впечатляющей скоростью. «Очень элегантная схема», – прокомментировал он, когда я закончил. «Особенно идея с географической диверсификацией. Но маржинальное требование в 10% создает определенные риски ликвидности при неожиданном движении цены. Именно поэтому мы распределяем покупки на 5 дней», – объяснил я, – «и используем стоп-приказы с разными уровнями. Маржинальное плечо 10:1 увеличивает нашу покупательную способность до 15 миллионов, но мы не будем использовать весь этот потенциал. Возьмем консервативное плечо 5:1, что даст нам около 7,5 миллионов для инвестирования». Секретарь принес кофе, крепкий, ароматный, в тонких фарфоровых чашках. Я сделал глоток, прежде чем продолжить. «Предыдущий опыт подсказывает, что нам нужна более надежная система коммуникаций», — сказал я. После операции с Consolidated несколько брокеров из Morgan Bank проявили необычный интерес к нашим транзакциям. Кляйн понимающе кивнул и достал из ящика стола небольшую записную книжку в кожаном переплете. «Мы подготовили обновленную систему связи», — он передал мне книжку. «12 безопасных телефонных будок, расположенных в разных районах города. Координаты, оптимальное время использования и телефонные номера для связи с каждым из наших агентов». Я пролистал книжку. Аккуратный почерк Кляйна, выверенные схемы, даже карманный шифровальный круг, вклеенный в обложку. А это, Кляйн извлек из другого ящика стола листок с напечатанными словами, обновленная система кодов. «Мы используем название Опер как базовую структуру. Кармен, покупка Аида, продажа, тоска, ждать, богема, срочно выходите с позиций». «Весьма изобретательно», — оценил я, запоминая ключевые термины. Также, Кляйн понизил голос, хотя в кабинете были только мы, мистер Мэгден спрашивал, не нужна ли вам охрана или какое-нибудь средство самозащиты? Учитывая масштаб операции и ценность перевозимых активов, я слегка улыбнулся. Оружие последнее, что мне сейчас требовалось. Благодарю за заботу, но в этом нет необходимости, ответил я. У меня все продумано. Чем меньше людей вовлечено, тем меньше рисков. Кроме того, я похлопал по внутреннему карману пиджака, лучшая защита – это тщательное планирование и анонимность. Кляйн выглядел не вполне убежденным, как пожелаете, но мистер Мэгден все же распорядился, чтобы Бруно сопровождал вас сегодня в некоторых деликатных поручениях. Бруно, я вопросительно поднял бровь, наш помощник, весьма находчивый молодой человек, он будет следовать за вами на расстоянии и вмешается только в крайнем случае. Я кивнул, признавая, что спорить бесполезно. Мэгден не стал бы рисковать такими деньгами без минимальных мер предосторожности. Что ж, пора приступать. Я поднялся, собирая чемоданчики. Время, деньги, особенно когда речь идет о полутора миллионах. Кляйн тоже встал и протянул мне руку. Ожидаю вашего вечернего отчета с нетерпением, Кхер Стерлинг. И он замялся, подбирая слова, будьте осторожны. Морган Банк не единственная организация, которая может проявлять интерес к вашей деятельности. В его глазах мелькнуло что-то похожее на предупреждение, но я не стал расспрашивать. Информация в нашем деле подается только тогда, когда это необходимо. Я покинул здание Atlas Trading через главный вход, как обычный деловой посетитель. Три чемоданчика благополучно разместились в специальном отделении моего портфеля с двойным дном. Пора превратить бумажные купюры в ценные активы, которые через две недели принесут нам миллионы. На углу Мюррей-стрит я заметил Тони с газетами под мышкой. Мальчишка сделал вид, что не узнает меня, но я заметил, как он двинулся следом, сохраняя дистанцию в полквартала. Бруно нигде не видно. Что ж, спасибо, мистер Мэгден, за непрошенную заботу. Я поймал такси до Уолл-стрит. Первый брокерский дом в моем списке уже открыл двери, и до начала торгов оставалось не более получаса. Финансовая симфония Уги начиналась. Брокерская контора Гаррисон и Фокс располагалась в неприметном здании на Уильям-стрит, в тени величественных небоскребов финансового района. Идеальное место для первой транзакции. Достаточно респектабельное, чтобы не вызывать подозрений, но не настолько заметное, чтобы привлечь нежелательное внимание. Перед входом я завернул в уборную соседнего ресторана и быстро изменил внешность. Тонкие очки в проволочной оправе, которые делали меня старше, накладные бакенбарды с проседью, легкая сутулость добавляли возраста. Через 5 минут из туалета вышел человек, которого никто бы не связал с Уильямом Стерлингом. «Мистер Грей», — представился я секретарше, когда вошел в брокерскую контору. «У меня назначена встреча с мистером Гаррисоном». Секретарша, молодая девушка с модной стрижкой боб и нитью жемчуга на шее, сверилась с записями. «Да, сэр, мистер Гаррисон ожидает вас». Брокер встретил меня в небольшом, но элегантном кабинете. Роберт Гаррисон, плотный мужчина лет 50 с начинающейся лысиной и проницательным взглядом, известен как консервативный игрок с безупречной репутацией. «Мистер Грей, рад видеть вас снова», он крепко пожал мою руку. «Готовы к новым свершениям?» Как всегда, я улыбнулся, доставая из портфеля первый пакет документов. «У меня есть несколько весьма интересных идей для Orient Trading». Мы погрузились в обсуждение деталей. Я представил Гаррисону сложную инвестиционную стратегию. Фокус на коммунальные компании, с особым интересом к газовой отрасли Пенсильвании и Огайо. Уги была лишь одной из 6 компаний в моем списке, что делало мою заинтересованность именно в ней менее очевидной. «Начнем с 200 тысяч». Я передал первый чек. «Распределите их согласно этой схеме. Но я хочу, чтобы основные покупки проходили не напрямую отсюда, а через ваших партнеров в Бостоне, Томпсон и партнеры». Гаррисон поднял бровь, но не стал задавать лишних вопросов. Приличный комиссионный процент хорошо смазывал механизм конфиденциальности. «Будет исполнено», он сделал пометки в своем блокноте. «Приступим сегодня же. Ордера будут размещены небольшими партиями в течение дня». «Прекрасно. Вот список компаний и пропорций». Я передал ему заранее подготовленный лист. Уги составляла только 30% инвестиций. Остальное распределялось между 5 конкурирующими газовыми компаниями и производителями газового оборудования. Классическая дымовая завеса для маскировки истинной цели. Покинув офис Гаррисона, я спустился в телеграфный офис на первом этаже здания. Здесь, среди стрекота телеграфных аппаратов и запаха чернил, Я отправил серию закодированных сообщений региональным брокерам. Бостон, Филадельфия, Чикаго, уточнил телеграфист, принимая мои бланки. Именно, и один в Денвер. Я оплатил отправку и удостоверился, что все 4 телеграммы ушли. Закодированные сообщения содержали инструкции о покупке разных пакетов акций, складывающихся в единую стратегию. Но никто, кроме получателей, знающих код, не мог расшифровать истинный смысл. Мое второе перевоплощение произошло в туалетной комнате отеля «Астер». Сняв очки и бакенбарды, я приклеил тонкие усы и изменил прическу, зачесав волосы назад с обильным количеством бриллиантина. Добавил шейный платок вместо галстука. Небольшая художественная вольность для образа успешного техасского нефтяника. Брокерская контора «Вилсон и партнеры» на Бродвее представляла собой полную противоположность сдержанной элегантности Гаррисона и Фокса. Современный офис с мраморными колоннами, телефонными аппаратами на каждом столе и армией посыльных, бегающих между торговым залом и телеграфом. Мистер Монтгомери, Джеймс Вилсон, худощавый энергичный мужчина с впалыми щеками, приветствовал меня с энтузиазмом продавца подержанных автомобилей. Чему обязан удовольствием? Нефть снова в фаворе? Не совсем, Джеймс, я говорил с легким техасским акцентом. Сегодня я здесь по поручению Meridian Investments. Мы решили расширить горизонты за пределы нефтяного сектора. Я передал ему чемоданчик с $500,000 и детальные инструкции. Вилсон присвистнул, увидев сумму, но быстро вернулся к профессиональному тону. Газовый сектор – интересный выбор, особенно учитывая вашу нефтяную историю. Диверсификация, мой друг, я улыбнулся. Нельзя держать все яйца в одной корзине, особенно в нынешние времена. Мы обсудили детали сделки. Вилсон был более любопытен, чем Гаррисон, но я умело направлял разговор в нужное русло, избегая прямых ответов на неудобные вопросы. Основные покупки через Morrison Brothers в Филадельфии, он поднял бровь. ХМ, необычное требование. Налоговая оптимизация, пояснил я с видом знатока. Пенсильвания имеет определенные преимущества для холдинговых структур. Вилсон понимающе кивнул, хотя я сомневался, что он действительно понял мою псевдообъяснение. Но люди часто делают вид, что понимают сложные финансовые материи, лишь бы не показаться некомпетентными. Пока оформлялись документы, я наблюдал за бурной деятельностью торгового зала. Клерки фиксировали сделки в огромных гроссбухах, телефонисты передавали заказы на биржу, посыльные бегали с бумагами между столами. До электронных терминалов и компьютеризированных транзакций оставалось еще полвека. Вот ваша копия, мистер Монтгомери. Вилсон вернулся с подписанными документами. Мы начнем распределение средств сегодня же. А что касается Morrison Brothers, я лично свяжусь с их управляющим партнером. Превосходно, я убрал документы в портфель. Жду ежедневных отчетов о прогрессе. Третья трансформация была самой тщательной. В туалетной кабинке отеля Плаза я изменил не только внешность, но и походку, манеру держаться. Роберт Уинтерс, консервативный бостонский финансист с аккуратно подстриженной бородкой, в строгом темном костюме с жилетом и золотой цепочкой карманных часов, имел мало общего с техасским нефтяником Монтгомери или скромным мистером Греем. Финчи компания, один из старейших брокерских домов Нью-Йорка, располагался в величественном здании в неоклассическом стиле. Бронзовые двери, мраморный холл, латунные таблички с именами партнеров на стенах. Все дышало историей и респектабельностью. Ричард Финч, седовласый патриарх с породистым лицом бостонского аристократа, встретил меня в частной комнате для клиентов. Интерьер напоминал скорее джентльменский клуб, чем деловой офис. Кожаные кресла, книжные шкафы, картины с морскими пейзажами. Мистер Уинтерс, он сдержанно кивнул. Мы подготовили все, согласно вашим предварительным указаниям. Я передал ему последний чемоданчик с оставшимися $800,000 и инструкции по их распределению. Финч лишь мельком взглянул на сумму. Джентльмены не выказывают удивления при виде крупных сумм. Transcontinental Holdings, он прочитал название компании оболочки. У вас отличный вкус к названиям, мистер Уинтерс. Благодарю, я слегка склонил голову. Как продвигаются переговоры с вашими чикагскими партнерами? Мартон и сыновья готовы к сотрудничеству. Я лично говорил с Джорджем Мартоном сегодня утром. Мы обсудили технические детали операции, размеры лотов, временное распределение покупок, механизмы маржинальной торговли. 10-процентное требование открывает широкие возможности, заметил Финч, но и создает определенные риски. Мы рекомендуем нашим клиентам не использовать максимальное плечо. Именно поэтому мы идем с консервативным пятикратным плечом, согласился я. Безопасность важнее спекулятивной прибыли. Финч одобрительно кивнул. Это была именно та философия, которую ожидаешь от бостонского финансиста. Пока мы заканчивали оформление документов, в комнату постучали. Вошел молодой клерк. «Прошу прощения, мистер Финч, но мистер Говардсон из Морганбанк хотел бы видеть вас по срочному делу». Финч бросил на меня быстрый взгляд. «Передайте мистеру Говардсону, что я буду через 5 минут», — ответил он клерку, и тот удалился. «Морганбанк, я постарался, чтобы мой голос звучал лишь с легким любопытством». «Да, они проявляют необычный интерес к газовому сектору в последнее время», — ответил Финч, собирая документы. «Особенно к компаниям Пенсильвания и Огайо. Весьма своевременный интерес, я бы сказал». Он многозначительно посмотрел на меня, и я понял намек. «Морганбанк, возможно, получили ту же инсайдерскую информацию о Уге». «Что ж, я поднялся, застегивая пиджак, я не буду задерживать вас дольше. Буду ждать отчета завтра утром». Финч проводил меня до двери, но прежде чем открыть ее, остановился. «Мистер Уинтерс, я не знаю, что именно вы и ваши коллеги затеяли, но будьте осторожны. Говардсон из Морганбанк известен своими тесными связями с Continental Trust». Упоминание Continental Trust было словно разряд электричества. Я сохранил невозмутимое выражение лица, лишь слегка наклонив голову. «Благодарю за информацию, мистер Финч, я учту ее в своих планах». Когда я вышел в коридор, то заметил через приоткрытую дверь соседнего кабинета мужчину в безупречном костюме, внимательно изучающего биржевые сводки. Судя по кратким описаниям, услышанным ранее, это и был Говардсон. Я не стал задерживаться, чтобы не рисковать встречи с ним. Мой путь лежал к выходу, но фраза Финча о связях Говардсона с Continental Trust не выходила из головы. «Если Морганбанк и Continental Trust проявляют интерес к тем же активам, что и мы, это создает дополнительный уровень сложности». Покидая здание, я мысленно перебирал сделанные сегодня шаги. 1,5 миллиона долларов распределены между 3 брокерскими домами, которые, в свою очередь, направят их своим региональным партнерам. 9 компаний-оболочек задействованы в операции, создавая многослойную защиту от потенциального расследования. Очередной этап стратегии УГИ успешно пройден. Теперь осталось ждать и наблюдать, как разворачивается наш план. И, конечно, держать ухо востро. Внезапный интерес Морганбанк мог быть как случайным совпадением, так и признаком более серьезной угрозы. На Уолл-стрит я поймал такси. Пора было возвращаться в офис Харрисон партнера и возобновлять официальную жизнь успешного аналитика. В конце концов, у меня полно дел. Надо доделать отчеты для сенатора Брукса и анализ Метрополитан Национал Банк для Харрисона. Такси плавно двинулось по запруженным улицам финансового района. Сквозь окно я заметил газетчика Тони на углу. Он сделал едва заметный жест, сигнализируя, что все в порядке. Никто не следил за мной во время операций. По крайней мере, насколько он мог заметить. Я откинулся на сиденье, позволив себе расслабиться после напряженного утра. 7,5 миллионов долларов, направленные на покупку УГИ через пятикратное маржинальное плечо, могли превратиться в 15-20 миллионов после объявления о поглощении региональных конкурентов. Серьезный шаг на пути к моей цели – 10 миллионам к лету 1929 года. Но внезапное появление Говардсона из Морганбанк напоминало, что в этой игре я был не единственным хищником. Возможно, другие финансовые акулы тоже почуяли запах крови в воде. Глава 16. Предупредительные знаки. Я повесил пиджак на спинку стула и ослабил галстук, позволив минутную передышку после напряженного утра, заполненного операциями с Universal Gas Industries. Расставив фигуры на финансовой доске и запустив процесс инвестирования 1,5 миллионов через сеть брокеров, я теперь должен вернуться к официальной жизни, к жизни подающего надежды финансового аналитика в Харрисон партнеры. Часы на стене торгового зала показывали уже 2:30. По проходам между столами курсировали клерки с бумагами, стрекотали телеграфные аппараты, звонили телефоны. Рабочий день в самом разгаре, и никто, казалось, не замечал моего отсутствия. Или, по крайней мере, делал вид. Я открыл портфель и достал папку с отчетом для сенатора Брукса о нефтяных месторождениях у мексиканской границы. Работа почти завершена, Осталось лишь добавить данные недавних геологических исследований и скорректировать прогнозы возможной доходности. Харрисон ожидал получить этот отчет еще вчера, и теперь мне предстояло сделать все, чтобы не утратить его доверие. Мисс Петерсон, секретарша Харрисона, прошла мимо моего стола, остановившись на мгновение. «Мистер Стерлинг», — произнесла она с едва заметным неодобрением, — «мистер Харрисон интересовался, где вы провели утро. Я сказала, что вы отправились в публичную библиотеку для изучения отчетов о месторождениях». Я благодарно кивнул. «Спасибо, мисс Петерсон. Именно там я и был. Ложь теперь давалась мне с удручающей легкостью. У меня уже готов черновик отчета для сенатора Брукса. Передайте мистеру Харрисону, что он получит его завтра утром. И еще кое-что», — она понизила голос, наклонившись ближе, — «мистер Паттерсон дважды интересовался вашим местонахождением. Похоже, у него для вас какое-то поручение, Паттерсон. Это тревожный знак. С момента нашей последней встречи он не проявлял ко мне активного интереса. Что изменилось?» «Благодарю за предупреждение», — ответил я, сохраняя невозмутимость. Оставшись один, я сконцентрировался на отчете для Брукса. Согласно данным геологических исследований, которые я получил через Вестона, месторождение у мексиканской границы значительно богаче, чем предполагалось ранее. Особенно перспективным выглядел участок в Южном Техасе, где залегла легкая нефть превосходного качества. Я аккуратно вплел эту информацию в отчет, используя консервативные оценки запасов, 250 миллионов баррелей вместо предполагаемых 350-400, стратегия, которую я усвоил в прошлой жизни. Всегда лучше превосходить ожидания, чем не дотягивать до них. Закончив с отчетом для Брукса, я перешел к дополнению аналитики для Вестона. Нефтяной магнат ждал детальную оценку целесообразности скупки мелких независимых компаний в регионе. В анализе я настоятельно рекомендовал сосредоточиться на компаниях с правами на бурение в Восточном Техасе, области, которая, как я знал, станет центром нефтяного бума начала 1930-х. Эта работа заняла у меня все время до обеда. Завершив ее, я быстро перекусил хот-догом и выпил газировки. Слишком много дел, чтобы отвлекаться на ланч. После небольшого перерыва я перешел к наиболее интригующему заданию – к анализу финансовых операций Metropolitan National Bank для Харрисона. Эта задача не просто рутинная аналитика. Она давала мне возможность проникнуть глубже в тайны Уолл-стрит 1928 года. Я разложил перед собой отчеты банка, его балансовые ведомости и списки крупнейших операций за последние два квартала. «Стерлинг», — скрипучий голос заставил меня поднять взгляд, — «наконец-то вы соизволили почтить нас своим присутствием». Передо мной стоял Джонсон, один из старших брокеров фирмы, 50-летний мужчина с аккуратно подстриженными седеющими усами и вечно скептическим взглядом. «Добрый день, мистер Джонсон. Я как раз завершаю аналитику для Харрисона». Он положил на мой стол папку с бумагами. «Эти документы по фермерам Гарднерам и учителям Томпсонам требуют вашего внимания. 30 тысяч долларов не самая внушительная сумма по меркам фирмы, но для этих людей – все их сбережения». Я кивнул, понимая его беспокойство. «В моей прошлой жизни я бы не обратил внимания на такой мелкий счет, но здесь, в 1928 году, 30 тысяч долларов представляли собой значительную сумму, эквивалент почти 400 тысяч в ценах 21 века. Я займусь этим сразу после анализа для мистера Харрисона», — заверил я Джонсона. «Хорошо». Он помедлил, словно собираясь сказать что-то еще, но потом просто добавил: «Если вы успеете сегодня, будет просто замечательно». Когда Джонсон ушел, я вернулся к изучению документов Metropolitan National Bank. Чем глубже я погружался в данные, тем отчетливее проступали странные закономерности. Банк осуществлял регулярные крупные переводы компаниям с пометкой МНБ. Все транзакции проходили через сложную сеть дочерних компаний и офшорных счетов, но конечным пунктом назначения неизменно оказывался один и тот же анонимный трастовый фонд в Цюрихе. Около 7 миллионов долларов перетекло по этому маршруту за последние 6 месяцев. Колоссальная сумма. Интереснее всего даты переводов. Они совпадали с периодами высокой волатильности на рынке, когда многие инвесторы паниковали и сбрасывали акции по низким ценам. Классическая схема манипуляции рынком. Искусственно вызвать панику, скупить подешевевшие активы, а затем позволить рынку восстановиться. Я сделал подробные заметки, но осторожничал в формулировках для официального отчета Харрисону. Вместо прямого обвинения в манипуляции рынком я указал на нестандартную корреляцию между движением капитала и рыночной динамикой и на потенциальные зоны регуляторного риска в международных транзакциях. Подготовив все необходимые документы для утренней встречи с Харрисоном, я перешел к папке Джонсона о мелких клиентах. История учителей Томпсонов и фермеров-гарднеров хорошо мне знакома. Люди среднего класса, всю жизнь откладывавшие каждый цент, теперь решили инвестировать свои сбережения, привлеченные перспективой быстрого обогащения на растущем рынке. Типичные жертвы предстоящего краха. Я задумался. Мои рекомендации для этих клиентов должны отличаться от стандартных в 1928 году подходов. Вместо агрессивного инвестирования в популярные акции вроде РЦА или автомобильных компаний, я предложил сбалансированный портфель. 60% в первоклассные облигации федерального правительства с погашением до 1932 года, в золотодобывающие компании, в коммунальные предприятия со стабильным денежным потоком, в компании потребительских товаров первой необходимости, в надежные банковские депозиты с возможностью быстрого снятия. Старая песня, уже всем знакомая. 40% в рискованные агрессивные акции радиовещания и автомобильной промышленности, с выходом из сделки не позднее 1 мая следующего года. В конце я добавил особое примечание о необходимости регулярного пересмотра портфеля, особенно в свете потенциальных изменений экономической конъюнктуры во второй половине 1929 года. Это был максимум, на что я мог пойти, не вызывая подозрений. Прямо предупредить их о грядущем крахе я не мог. Мне никто бы не поверил, а моя репутация была бы разрушена. Но хотя бы таким образом я мог минимизировать их потери. Завершив работу, я откинулся на спинку стула. Торговый зал уже опустел, лишь несколько клерков заканчивали сверять цифры в гроссбухах при свете настольных ламп. Ух ты, уже вечер. За окнами офиса Нью-Йорк погружался в вечерние сумерки. Огни небоскребов начинали соперничать с первыми звездами. Я собрал документы в портфель, тщательно отделив материалы Metropolitan National Bank от остальных. Независимо от того, насколько лояльным выглядел Харрисон, я не мог полностью доверять ему. Я на пороге чего-то большого. Финансовые нити, которые я распутывал, вели к центру паутины, где, вероятно, скрывались ответы не только о предстоящем крахе, но и о судьбе отца Стерлинга. И с каждым днем я чувствовал, что опасность становится все ближе. Выключив настольную лампу, я направился к выходу. Сегодня, как никогда, я ощущал двойственность своего существования. Аналитик Стерлинг завершил рабочий день, но ночь принадлежала финансовому манипулятору, игроку, чья ставка исчислялась миллионами. Мне предстояло еще многое сделать, прежде чем я смогу отдохнуть. Вечерняя прохлада была настоящим благословением после душного офиса. Я вышел из здания Харрисон Партнер около 7 вечера, когда основной поток клерков уже рассеялся, а на улицах появились первые вечерние гуляки в шляпах канотье и элегантных летних костюмах. Небо над Манхэттеном медленно окрашивалось в глубокие индиго. Высотные здания, эти каменные исполины эпохи процветания, отбрасывали длинные тени на улицы. Где-то вдали раздавались автомобильные гудки и стук колес трамвая, звуковая симфония города, который никогда не останавливается. Я решил не брать такси, а пройтись несколько кварталов пешком. Физическая активность помогала мне структурировать мысли после напряженного дня, а подумать было о чем. Операция с Universal Gas Industries должна пройти безупречно, но слишком успешная сделка всегда привлекает нежелательное внимание. Если все пойдет, как надо, 3 миллиона долларов, вложенные через теневых партнеров, принесут почти 4-кратную прибыль. Такие деньги не проходят незамеченными даже на бурлящем рынке 1928 года. На перекрестке 42 и краткой улицы и Мэдисон-авеню я заметил черный седан Подскарт с тонированными стеклами. Автомобиль стоял с выключенным двигателем, но с водителем за рулем. Ничего необычного в этом не было, но что-то в положении машины, чуть развернутой в мою сторону, зацепило мой натренированный глаз. Я продолжил идти, намеренно не меняя темпа, но внутреннее чутье ужалило меня предупреждением. Не поворачивая головы, я скосил глаза в витрину магазина, используя ее как зеркало. Седан медленно тронулся с места, влившись в поток машин позади меня. На следующем перекрестке я сделал незапланированный поворот и ускорил шаг. Обойдя квартал, я зашел в аптеку и, купив пакетик леденцов, выглянул на улицу. Черный подскарт медленно проплыл мимо, явно выискивая меня. Я был прав, за мной следили. Выждав 5 минут и купив вечерний выпуск New York Times, я вышел из аптеки и быстро нырнул в поток пешеходов. На ближайшем перекрестке я увидел знакомую фигуру. Юный Тони, один из газетчиков Макдена, стоял на углу, громко выкрикивая: «Экстренное издание Трибюн. Читайте о новых переговорах по военным долгам. Всего 5 центов». Я неторопливо приблизился к нему, делая вид, что интересуюсь новостями. «Дай-ка мне свежий выпуск, парень». Тони, смуглый подросток лет 16 с характерной родинкой на щеке, мгновенно узнал меня, но на его лице не дрогнул ни один мускул. Макден нанимал только профессионалов, даже среди уличных мальчишек. «Конечно, сэр. Последний экземпляр, всего 10 центов», — ответил он, нарочито завышая цену. Я протянул ему доллар. «Сдачи не надо. Это наш условный сигнал». Тони незаметно вложил в газету маленький сложенный листок и протянул мне сверток. «Благодарю за щедрость, сэр. Прекрасный вечер сегодня, не правда ли?» «Да, если не начнется дождь», — ответил я, используя вторую часть условной фразы. Черный подскарт снова появился в поле зрения, медленно двигаясь вдоль тротуара. Я сделал вид, что увлечен беседой с мальчишкой. «Сегодня какие-то новости о бейсбольном матче?» «Да, сэр. Янкис разгромили Ред Сокс со счетом 7-2», — бодро отрапортовал Тони, продолжая выкрикивать призывы для других прохожих. Я кивнул и двинулся дальше, держа газету под мышкой. Только оказавшись в безопасном месте, маленькой кофейне, заполненной посетителями, я аккуратно развернул сложенный листок. Записка была предсказуемо лаконичной. «Безумный Джо интересуется нашими операциями. Удвойте осторожность. Встреча в Л.С. откладывается до особого уведомления. К. Я мысленно проклял осложнение. «Безумный Джо Сальтис — один из конкурентов Макдена по контрабандному бизнесу, пытавшийся также расширить сферу влияния на финансовые операции. Если он прознал о наших успешных инвестициях в УГИ, это могло создать проблемы. Гангстеры редко решают деловые споры через арбитражный суд». Теперь черный подскарт обретал смысл. «Вероятно, это люди Сальтиса, а не федеральные агенты или конкуренты с Уолл-стрит. По крайней мере, это объясняло непрофессиональную слежку. Настоящие детективы действовали бы тоньше». Я неторопливо допил кофе, обдумывая дальнейшие действия. Седан наверняка ждет снаружи. Нужно использовать один из подготовленных маршрутов эвакуации. Оставив щедрые чаевые, я направился к черному ходу. Тут пришлось пустить в ход пару долларов, чтобы повар позволил мне выйти через кухню в переулок. Петляя по узким проходам между зданиями, я вышел на параллельную улицу и быстро юркнул в метро. Это проверенная тактика. В подземке легко оторваться от преследования. Просто войти в вагон перед самым закрытием дверей, а на следующей станции в последний момент выскочить на платформу.